Черкес 5. Спасти кавказского пленника. Глава 1. Две причины не жениться. Прапорщик, изумился я настолько, что пропустил ваше сиятельство. Не юнкер, хан Гири не стал чиниться и по-простому, с улыбкой мне ответил. В конверте, что вы мне передали, к обращению ко мне генералов относительно Тарнау, прилагался приказ командира корпуса о производстве юнкера ворваться в младший обер-офицерский чин. По ходатайству контр-адмирала Исмонта за производство рекогносцировки в тылу неприятеля, сопряженной с опасностью, на мысе Адлер зачитал по бумажке князь. Я довольно крякнул. Старина Исмонт, видимо, решил отдать старые долги, узнав, как меня подвели флотские в Севастополе. Ну, что же, дареному коню в зубы не смотрит, тем более такому. Меня, по крайней мере, избавили от экзамена. Письменный русский мне все еще давался неважно из-за изъятия и десятиричного и я сильно сомневался, что получение ордена меня автоматом превратило бы в офицера. Станислав, не Георгий. Поздравляю, прапорщик, первый чин, это всегда волнительно, запомните этот день. Мне ли не знать, как трудно нам, кавказцам, влиться в офицерский орден российской армии, тем более, вам, вы же не из дворян. Так точно, ваше сиятельство, обращайтесь ко мне как к старшему по званию, поправил меня хан Гири, и когда мы наедине или в кругу офицеров, вполне достаточно будет господина полковника, вместо вашего превосходительства, мы теперь братья не только по родине, но и по оружию, осталось вам справить мундирную пару, но бороду сбривать запрещаю, не забывайте, вам предстоит поиск к границам Убыхи и Абадзихи, где вы видели последний раз Тарнау. Господин полковник, с этим делом у меня есть одна сложность, я думаю, не одна, а целая пропасть, организовать рейд, сложнейшее мероприятие, где искать вам надежных проводников, придется идти к поклон к Зассу, вот только я не уверен, что на него можно положиться, подбор спутников Тарнау он провалил, как раз, с проводниками у меня есть одна зацепка, генерал-майор Пацовский мне рекомендовал найти нагайца Карамурзина, а, старый абрек. Кто не знает Карамурзина, с ним интересная история вышла. Жил он раньше с тремя братьями в мирном ауле в 80 верстах от прочного окопа. Местный армейский начальник позавидовал богатству Карамурзиных и положил на него глаз. Состряпал дело. Братья были вынуждены бежать за Кубань и сыскали себе славу отчаянных удальцов и самых яростных русских противников. Когда двое братьев погибли, Карамурзин решил замириться. Старший брат наказал перед смертью. Так он и попал в проводники к Тарнау в 1835, а Федор Федорович добился, чтобы ему аул вернули. Поучительная история. Своими руками врагов плодим. Ну да, бог судья алчным офицерам. В чем тогда ваша трудность? Я привез в Тифлис девушку, грузинскую дворянку Тамару Саларидзе. Я ее у убыхов отбил, а ее брат-опекун от нее отказался, но меня это не остановило. Намерен жениться. Как же я ее брошу одну в городе, если в поиск уеду? Без обиняков выложил я свою проблему. Намерения ваши благородные, но абсолютно несбыточные. А что вы хотели? Вы теперь в армии, и, будь вы даже солдатом, не могли бы жениться без разрешения командира. Вашим полком командует князь Дадиани, баловень судьбы из симбирских грузин. От своих отстал, к русским не пристал. Только женитьбой на дочери Розинолидии выправил свое положение. Говорят, он стеснен в денежных вопросах. Господин полковник, какая связь между моей женитьбой и финансовыми неурядицами князя? С финансовыми, никакой. Просто он напыщенный дундук, и с людьми подчиненными группой заносчив. Ему не полком командовать, хорошо если ротой. Боюсь, может отказать в вашем деле, но это полбеды. Вторая ваша проблема – отсутствие согласия на брак со стороны родственников. Вы же не хотите искать пьяного попика, чтобы вас тайком обвенчали? Хотелось бы избежать, я был в полном ошеломлении. Что ж мне делать? Выход есть, но хочу сразу предупредить. За успех я не ручаюсь, согласен заранее на все. Вам следует вашу зазнобу отдать на воспитание в какое-нибудь благородное семейство. Ох ты ж, матушка Роща, а это мне чем поможет? Тем, мой друг, что дама, взявшая вашу невесту к себе воспитанницей, может выступить как опекун и дать разрешение на брак. Господин полковник, выручайте, век буду благодарен, взмолился я. Какой вы горячий, прапорщик, рассмеялся хан Гири, вроде, не юноша, любви все возрасты покорны. Князь рассмеялся и продолжил свои объяснения в довольно-таки легкомысленном тоне. Тифлис, как планета Земля, стоит на трех китах женского общества, на трех престарелых грациях, весьма влиятельных. Шучу, конечно, и повторять мою шутку в обществе не стоит, ибо эти три дамы могут как миловать, так и карать. Я чуть не ляпнул: огласите весь список, пожалуйста, но вовремя прикусил язык. Итак, первым номером у нас идет местная хозяйка, баронесса Елизавета Дмитриевна. Дама строгая, избалованная вниманием и лестью в силу положения ее мужа. Выдав старшую замуж, воспитывает трех дочерей, Софью, Аделаиду и Прасковью. Быть может, это обстоятельство побудит ее отнестись благосклонно к моей просьбе взять в дом благородную грузинку, в коей найдет спутницу своим дочкам. Великолепный вариант, восхитился я. Уверен, баронесса легко убедит своего зятя выдать мне согласие. Это бесспорно. Но повторюсь, упросить ее будет нелегко. Катерина Николаевна, задушевная подруга баронессы, идет в нашем списке вторым номером. Ежели мерить размером, то ей первое место стоило бы отдать. Дама поистине голиафского сложения. Она руководит пансионом благородных девиц, где вашей нареченной самое место. Да вот беда, выцарапать ее оттуда может оказаться нелегко. Наш гренадер в юбке легко встанет в позу и потребует завершения полного курса обучения. Хотелось бы избежать конфликта, господин полковник. Зная пылкий нрав Тамары, берусь предсказать, сбежит. Тогда остается третий вариант. Старушка Катерина Акакиевна, большая любительница Бостона, в прочих обстоятельствах весьма почтенна и уважаема, но стоит ей усесться за ломберный стол, азарт овладевает ею, демону подобно. Впрочем, в карты она, большая мастерица и, ходят слухи, живет с игры на деньги и прикупом в старшую масть сына в люди вывел один. Но фортуна игрока переменчива. Уверен, если ей предложить интересную сумму, она согласится без раздумий. Располагайте средствами, смотря, что считать суммой. Хмыкнул я, не уверен, что это хорошая идея, отдать девушку в руки азартной старухи. Но на безрыбье, и рак рыба. Оставим как запасной вариант на случай отказа баронессы. На том и порешим. Легко прихлопнул по столу хан гири и поднялся. Отправимся же сразу к Елизавете Дмитриевне. Господин полковник, вот так, с бухты-барахты. А к чему ждать? Мы во дворце. Мне предоставили право являться без приглашения. В обществе, которое собрала вокруг себя баронесса, на первую половину состоящему из русского мундира, а на вторую, из грузинской чохи, я своим нарядом достиг положения царя вечера. Горько усмехнулся хан гири. Не исключаю, что меня вдобавок считают столичной штучкой. Потрясающе скучные вечера проходят у баронессы по вторникам и четвергам, зачем-то поделился он со мной. Видимо, наболело. Князь Султан надел свой шлем, аккуратно расправил бармицу. Кольчужная сетка доходила до середины груди и напоминала вязаную манишку. Шлем в сочетании с эполетами выглядел убийственно. Когда полковник повесил на бок свой саадак с луком, эффект от его наряда вышел и вовсе сокрушительным. Заметив мои округлившиеся глаза, он снова усмехнулся, воздержался от комментариев и пошел на вход, поманив меня за собой. К моему удивлению, приняли нас, как только лакей доложил баронессе о прибытии хан гири со спутником. Нас проводили в зал со стенами, оклеенными красными французскими обоями. Наверное, подобное считалось верхом изыска, но не для меня. Почему-то возникла ассоциация с борделем. Баронесса Розин выглядела как патентованная старомосковская барыня. Невысокая, с маленькими ручками, полная женщина со следами былой красоты, спасавшей перед чревоугодием. Она сидела в кресле в шелковом капоте с высоким испанским кружевным воротником, укрыв волосы небольшим домашним чепчиком из тех же кружев. Ни следа драгоценностей, зато спесь читалась в каждом ее жесте и в манере цедить слова по-французски. На меня внимания не обращала. Хан гири довольно бойко изъяснялся на языке Вольтера, то и дело кивая в мою сторону. Видимо, излагал суть моей проблемы. Я уловил имена Тарнау, Дадиани, Вольховского и Засса. Наконец, до меня снизошли. Я слышала про вас, перевела на меня взор холодных, ничего не выражающих глаз немолодая аристократка. Муж лично распорядился, чтобы князь Дадиани взял вас в свой полк. За вас просили из Царьграда. Я понял, что ответа от меня не ждут. Как понимаю, французский вам не знаком, только английский, ваша светлость, решил я раскрыть рот. Вам следовало тогда искать общество графа Воронцова, хмыкнула баронесса. Он известный англоман, я знаком с его светлостью, зачем-то прихвастнул я. Дозволено ли мне будет изложить еще одно обстоятельство? Последовал царственный кивок без малейшей примеси интереса. Коль вашей светлости будет угодно войти в мое положение, просил бы еще об одной милости, если можно так выразиться. В комплекте с мадемуазель Саларидзе идет алжирский пират, он ее телохранитель, на вид страшен, но вернее человека мне не сыскать. Впервые в глазах баронессы промелькнула искорка любопытства. Настоящий алжирский пират, еще и не мой, у него язык отрезан. Мондио, я должна это увидеть. Муж поручил мне способствовать объединению русского и грузинского обществ, но дело идет туго. Грузинские царевны и царевичи не спешат расставаться со своим прошлым. Быть может, появление столь колоритной парочки внесет некоторое оживление в наши вечера, грузинская дворянка и мавританский убийца. Подумать только, CSTRS романтикуе. Сегодня вторник, как обычно, я принимаю. Приводите своих протеже, я готова на них взглянуть. Лакеем я распоряжусь. Мы поняли, что аудиенция закончилась. Собрались раскланяться и удалиться, но нас прервали. В зал вошел среднего роста офицер. Полковник с флигель-адъютантским аксельбантом. Я догадался, что это князь Дадиани. Его кавказская внешность, глаза слегка на выкате и чуть смуглая кожа недвусмысленно свидетельствовали о кавказских корнях. Он обменялся кивками с князем-султаном и затеял обмен репликами с тещей на французском. Неожиданно обрушился на меня. Как унтер-офицер моего полка мог позволить себе явиться во дворец в столь похабном виде, где мундир почему с бородой немедленно в Манглиз-2, в казармы полка? И носу оттуда не казать. Успокойся, Александр Леонович. Вмешался князь-султан. Во-первых, не унтер, а прапорщик. Барон Розин изволили пожаловать. Во-вторых, обер-офицер прикомандирован к секретной части и готовится к ответственной миссии. Вот любишь ты, не разобравшись, кидаться в атаку. У Паскевича научился, пока при его штабе служил, Дадия не запыхтел, как бык, выпускающий пар. Покраснел, не дело так службу начинать, в любом случае, изыщите время посетить полковую канцелярию, в корпусном штабе найдете полкового адъютанта Золотарева и отправляйтесь с ним в Манглиз. Хангири попытался снова вмешаться, но Дадия не замахал руками, и слушать не желаю, он резко развернулся и выбежал из зала. Хангири только развел руками, от дворца наместника до штаба на Ереванской, рукой подать, Бог миловал, дождей за прошлую неделю не было, как и риска утопить в грязи наши чувяки. Шли с Хангирием молча, каждый думал о своем, я о том, как ловко подцепил на крючок баронессу. Теперь лишь оставалось уговорить Бахадура побыть в роли Петрушки. Вон нужный вам адъютант, прервал мои размышления Хангирий, указывая на офицера в темном парадном мундире вместо летнего белого холщового кителя, в белых панталонах и кивере в форме высокого ведерка, украшенного смешным помпоном. На огромном медном двуглавом орле на кивере красовалась цифра 4. Полковник его окликнул. Поручик Золотарев. Офицер, приложив два пальца к козырьку и придерживая полусаблю на боку, почти бегом подбежал к нам и отрапортовал. Его широкое веснушчатое лицо с курносым носом и белокурым чубчиком светилось каким-то юношеским озорством и необычайно к себе располагало. Хангири меня представил и передал поручение князя Дадиани. Особо подчеркнул, чтобы меня в полку не задерживали ни на одну лишнюю минуту. «Исполним в лучшем виде, господин полковник», — серьезно уверил нас поручик, но не удержал на лице и на 10 секунд строгую мину. Снова разулыбался и обратился ко мне. «Господин прапорщик, как насчет ночной езды, чтоб не по жаре добираться до полкового штаба? Устроим скачку на интерес?» Золотарев в Тифлисе известен как заправский наездник. «Даром что из гренадер», — усмехнулся князь-султан. «Готовы к пари, Константин Спиридонович? Отчего бы и не попробовать? Я не нашел причин для возражения. Берегитесь», — рассмеялся Золотарев. «Супротив моего белого араба мало кто устоит, у меня был козырной туз в кармане в виде двух кабардинцев. Пусть жокей из меня, так себе, но скачка на приличное расстояние от двуконь, явный гандикап». Поручика ждал сюрприз. «Поползта ассигнациями», — невинно предложил хитрый поручик. «Откуда ж такие деньжищи у новоиспеченного офицера?» — укорил его князь. «По десятке будет довольно. Принимается», — радостно вскричал Золотарев и залихватски тряхнул своим кивером, торчащим на добрых полметра. «Жду вас здесь, у входа в штаб, за 2 часа до полуночи». Мы распрощались с полковым адъютантом и прошли в штаб, двинулись сразу к столу формулярных списков, но меня перехватил чиновник из наградного отделения. «Прошу прощения, господин юнкер, в прошлый раз мы вас на смех подняли, когда вы про ордена спросили. Оказывается, зря. Вот газета, в кои напечатан именной указ о награждении вас орденом Святого Станислава 4 и краткой степени. От души поздравляю. Чиновник протянул мне газету. Штаб-офицеры загомонили, присоединяясь к поздравлениям, вполне искренне и по-дружески. Хан Гири не удивился. Он догадался, откуда дровишки в виде высокой награды. Как мне получить орден? Поинтересовался я. Ну, не в штабе же, ответствовал чиновник. Грамота и орденские знаки низшей степени согласно орденского статута 1829 года выдаются одним из членов Кавалерской думы 3. За неимением оного в месте службы награжденного такая обязанность может быть возложена на любого кавалера, имеющего высшую степень ордена. Ваш случай счастливый. Полковник Дадьянов, не только ваш начальник, но и кавалер ордена 2 и краткой степени. Ему вас и награждать, и проследить за взысканием денег на дела богоугодные. Как так, удивился я, за награду следует платить награжденному, были бы вы азиатцем, на службе не состоявшим, платить не пришлось бы. А коли вы на службе, извольте с первого жалования отправить почтой 15 рубликов, добавив страховые. Невеликая цена за потомственное дворянство и возможность малолетнюю дочку пристроить в Мариинский институт на воспитание за казенный счет. Впрочем, к чему мне все вам рассказывать? Получите орден с грамотой, а с ним и экземпляр статута, где все прописано. Мое посещение штаба корпуса можно было назвать визитом с сюрпризами. Не успел я отойти от новостей об ордене, на меня свалились новые неожиданности. Военный чиновник из формулярного отделения на них не скупился. Как только хан Гири передал ему распоряжение командира корпуса о производстве меня в офицеры, он тут же выдал. Его сиятельство зря утруждались. Как ворваться нас посетить изволил, проверил я его формуляр. Юнкер проходил по спискам в качестве вольноопределяющегося из студентов-иностранцев. Стало быть, относится к первому разряду, коему полагается производство в офицеры через 6 месяцев службы без экзаменов и назначение в свои полки сверх вакансий по удостоению начальства. Что есть вакансия, позвольте полюбопытствовать. Чиновник удивленно вскинул брови. Не знаете о, отныне вакансия и выслуга станут для вас альфа и омегой всей службы. Поясню на примере. Допустим, вы отслужили положенное число лет и достойны следующего чина, но свободной вакансии в полку нет, и, получается, вам остается или ждать, пока освободится место, или переводиться в другой полк. Полагаю, на Кавказе проблема с вакансиями стоит не так остро, как во внутренних губерниях, намекнул я на убыль офицеров в стычках с горцами. С этим не поспоришь, вздохнул чиновник и встрепенулся. Вот еще, что забыл добавить. Строго по форме вы пока еще не офицер. В инспекторский департамент военного министерства отправим уведомление о производстве. Как он одобрит и приказ издаст, так и станете офицером. Выходит, мне в полковую канцелярию нет смысла мчаться, отчего же, здесь, на Кавказе, все попроще. Формальностей по возможности избегаем. Вам, наверное, в диковинку слышать такое от чиновника формулярного отделения, улыбнулся мой визави. Недаром прозываемся отдельным корпусом. У нас привыкли руководствоваться военной необходимостью, а не внешней стороной дела. В последнюю войну его сиятельство граф Паскевич изволили высказаться неодобрительно о вашем полку. И что ж, лучшим оказался в боях, и командующий это признал. Что ж до обязательных формальностей, от коих не уклониться. Вам стоит, помимо полкового штаба, посетить, чтобы представиться, всех начальствующих в городе, как только мы получим приказ о вашем назначении. А вот с визитом в военную полицию я бы не рекомендовал затягивать. В полицию, так у нас называется жандармское отделение, с намеком сказал чиновник. Держите ваши подорожные, я уже обо всем позаботился. Прервал наш интересный диалог хан Гири, протягивая мне пачку бумаг, и с намеком мне подмигнул. Там найдете и проездные документы до известного вам пункта назначения. Я понял, что он говорил о прочном окопе. За всей этой суетой как-то позабылось главное. Мне снова предстояла опасная миссия, где ставкой будет не только моя жизнь, но и голова штабс-капитана Тарнау, а еще знакомство с голубыми мундирами. Иван Антонович Казасси, глава всей закавказской секретной военной полиции, попал в жандармы из драгун. Из майоров в короткий срок забежал в полковники, хотя ничем похвастать не мог. Главный тифлисский ФСБшник, невысокий и кривоногий, крайне болезненного вида итальянец 4, чей папенька блистал в составе петербургской балетной труппы и имел свой театр, был до крайности экспрессивен и в выражениях не сдерживался. Обо мне, как оказалось, Он был наслышан и считал чуть ли не своим коллегой. «Вам, господин прапорщик, трудно представить, в сколь идиотском положении я пребываю с момента вступления в должность. Вместо того, чтобы создать нормальное жандармское управление, придумали секретную полицию. Три раза баста-паста. Гласное, то есть всякому известное, но секретное. Военное, но из жандармских штаб-офицеров состоящее. Как это понимать? 4 года в должности, но так и не домыслил. Придумали для агентов мудреное название «фрачная полиция», а фондов на ее содержание так и не выделили, как и фраков. Я пожал плечами. Хочется человеку выговориться, пускай его болтает. Могу и послушать. Граф Паскевич, прародитель нашей команды, мыслил следующее. Надобно так устроить секретную полицию, дабы она любое внутреннее зломерение пресекала на корню и агентов своих имела как в крае, так и за границей, и средь горцев. И что же, людей не хватает даже за иностранцами уследить. А чем болтают промеж себя офицеры? Вольнодумство всякие. Полагаю, ваше превосходительство, что среди горцев, в круг которых я проник, вольнодумством не пахнет, ибо даже слова такого не знают. Смейтесь, смейтесь. Барон Розин тоже так думал. А потом, баста-паста, заговор грузинской знати. Разве ту оперетку можно назвать заговором? Самый злоумышленный заговорщик, царевич Акрапир, жизнь вел весьма примерную, в кругу семьи, и рассуждал всегда здраво. Есть, чему удивляться, но пригляд мне поручен. Хватает на Кавказе и без грузинских князей людей, одаренных способностями и талантом, но замешанных в нехороших делах. В тех же событиях декабря 25-го года, и следует благовидными мерами не допускать молодых офицеров к сближению или сношениям с подобной публикой. Ну, все понятно, во все века, при любом режиме, тайная полиция будет бороться с внутренними заговорами, действуя подчас топорно и глупо, и получая за это очередные звания. Дело, впрочем, хоть и грязное, но нужное. С этим не поспоришь. А как обстоят дела с иностранными шпионами? Не из праздного любопытства спрашиваю. Не хотелось бы, чтобы англичане или горцы узнали о моей роли. Из всех иностранцев местных самые опасные – это граф Роттимантон, французский консул в Тифлисе и начальник его канцелярии Эмири Вуар. Бойкие господа, много корреспонденций в Париж отправляют. Потому попрошу избегать посещения ресторации Матасси. Любит французы там бывать, разговоры заводит среди клиентов. А как пресечь? Иммунитет. Тифлисское консульство – удобный наблюдательный пункт за всем Кавказом. Этого у него не отнять. Все в этом мире повторяется. И шпионство под дипломатическим прикрытием уходит в глубину веков. Но какое мне дело до французов? Через 2-3 дня покину Тифлис. Меня ждут совсем другие игры. От Казахстана не укрылись мои тайные вздохи. Об азиатцах своих думаете? Подлый народец со своим пониманием общей пользы. Вместо содействия властям вступают с нами в отношения, дабы навредить или погубить врага своего. А наши кавказцы, Казахстан презрительно скривил губы. Где мне сыскать людей благонамеренных, испытанной скромности и ни в каких пристрастиях или пороках незамеченных, как то предписывает инструкция? Может, перейдете ко мне на службу? Я удивленно на него взглянул. Ему ли не знать о совсем непростых поручениях, которыми меня грузит начальство? Не отвечайте, господин прапорщик, не торопитесь. В жизни всяко может повернуться. Я вам про наши трудности наговорил с 3 короба, но все меняется. Дай бог, до конца года превратят нас в 6-й округ корпуса жандармов. А это, знаете ли, перспективы. Копаться в бумагах покойного Марлинского, составлять списки посетивших Пятигорские воды, расследовать грязные делишки местных чиновников. Боже, спаси меня от такой перспективы, и сохрани от гнева царицы Тамары. Как я не оттягивал сей тягостный момент, но делать нечего. Пришла пора возвращаться к колонистам и подставлять шею. Может, вспомнит невестушка, что повинную голову меч не сечет. Мне же нужно как-то убедить Тамару. А. Отложить свадьбу. Б. Превратиться в воспитанницу баронессы. В. Отпустить меня в смертельный поиск по землям черкесов. Как тут уберечься от рукоприкладства, я себе не представлял. Один прикуп в старшую и в младшую масть, термины Бастона. Несложно догадаться, что старшая бьет младшую. 2 Манглис, ныне Манглиси, место расквартирования ереванского полка в 60 км на запад от Тбилиси. 3 Кавалерская дума, ежегодное собрание из 12 старших кавалеров ордена, проходившие в апреле. На этом собрании его участники голосовали по каждому представлению к награде. Итогом баллотировки являлись списки, передаваемые 25 апреля императору, который их утверждал. Каждая именная грамота контрассигновывалась председателем Думы и скреплялась печатью ордена. Именные указы о награждении низшей ступенью подписывались не императором, а кавалерами Думы. 4 и А. Казасси умрет в июле 1837 г. Интересная личность. Приятельствовал с А.С. Пушкиным, которому привозил письма с Кавказа. Глава 2. Бахадур. Раджа или Падишах. Какие бы варианты своего поведения и рассказа о сложившихся обстоятельствах я не просчитывал по дороге на квартиру, все они заканчивались для меня печально. Страшного гнева грузинки и просто гнева алжирца мне было не избежать. Утешая себя, чему быть, того не миновать, вошел в дом, заглянул к Бахадуру. Тот опять дрых. Вот, умеют же люди столько спать. Вежливо растолкал его. Сейчас вежливость была моим единственным оружием. Попросил его пройти в нашу комнату. Бахадур, протерев глаза, шлепая босыми ногами по полу, зашагал за мной. Я, как мне казалось, принял вполне безразличный вид, мол, все под контролем. Постучался в нашу с Томой дверь, предупредив, что Бахадур со мной, на случай, если она дезобелье. Тамара быстро подбежала к двери, распахнула ее, бросилась мне на шею, впилась в поцелуи. «Ну как?» – спросила, когда удовлетворилась. «У меня пара хороших новостей для вас обоих и пара не очень хороших. Ничего умнее не придумал. С каких начать?» Тамара напряглась. Пока она соображала, каким новостям отдать предпочтение, сказал то же самое Бахадуру на турецком. Алжирец отреагировал равнодушно. «Типа, на мое усмотрение. Я устала от плохих», — решила Тамара. «Чем обрадуешь?» Я рассказал про орден, звание и дворянский титул. Тамара, выслушав, на пару секунд оказалась в известном состоянии, когда в зобу дыхание сперло. Потом радостно вскрикнула, опять бросилась мне на шею, не впилась, начала осыпать поцелуями. Я знала, приговаривала при этом, что у нас все получится. «Господи, спасибо, спасибо!» Наконец успокоилась, вспомнила про ложку дегтя. «И какие могут быть при этом плохие новости?» Я вздохнул, все изложил, что и ордена, и дворянство еще нужно дождаться. Но это, ладно, мне нужно сначала отъехать в Манглис. И это, в общем, не беда. Тут моя грузинка затаила дыхание, понимая, что сейчас очередь последнего гвоздя. Я и вбил его, сообщив, что мне нужно по приказу вышестоящего начальства на некоторое время отлучиться к черкесам. Об опасности этой отлучки говорить не имело смысла. И так было понятно, что мне предстояла отнюдь не увеселительная прогулка. Тамара задумалась. Я ждал. Отвлек Бахадур, потребовавший, чтобы и его ввели в курс дела. Я быстренько все ему изложил. Он опять воспринял новости, как должное. «Ты солдат, офицер», — заговорила Тома. «Ты должен исполнять приказы. Я понимаю. Меня интересует только одно. Когда мы поженимся? Любовь моя, свадьбу придется отложить до моего возвращения. Проблема, ведь не только в том, что мне нужно к черкесам. Что-то еще». Тут я выложил ей главу про согласие родственников или опекуна. «А это ты как собираешься решить?» Тома растерялась. «Ну, ты же хотела учить французский, полонезы с мазурками». Тамара кивнула. Мысленно я себя хвалил за то, что, как оказывается, удачно выстроил разговор. Тамаре сейчас было не до гнева. Она по-прежнему пребывала в растерянности. Ждала от меня только одного, чтобы я ей указал путь к выходу из этого лабиринта. «Тогда, собирайся. Сейчас заглянем к сапожнику, закажем тебе туфли, а потом пойдем к баронессе Розин. Она ждет нас. Для чего? Будешь у нее воспитанницей. Ты должна настолько ее очаровать, чтобы она согласилась стать твоим опекуном и дала разрешение на наш брак. Насколько я тебя знаю, для тебя задача плевая. Справишься?» «Нет», — я решительно блестяще выстроил беседу. «Уж мне ли не знать те струны, которые заставляли мою грузинку сразу принимать боевую позу ее честолюбия, ее уверенность в своих силах. Она саму мадам Тамамшеву на платье развела за минуту. Что ж, она с баронессой не справится, тем более, когда речь идет о ее свадьбе. Да она, если понадобится, за такое и десяток баронесс с собой в церковь приведет на венчание». Тамара, как я и ожидал, хмыкнула. Она уже видела цель и уже шла к ней. «А ты сомневаешься?» «Я и не сомневался, что именно такой вопрос она мне задаст. Вместо ответа я притянул ее к себе. «Вот мой ответ», — сказал ей и поцеловал. От поцелуя нас отвлек Бахадур. Мы отлипли друг от друга, посмотрели на него. «Что насчет меня?» — справедливо поинтересовался он. «Да, да». И Тамаре было любопытно. «Ты остаешься с Тамарой». «Почему?» — удивился алжирец. Я вздохнул. «Как почему я должен быть спокоен и уверен, что она будет под присмотром, что никто не посмеет ей угрожать?» — перевел Тамаре в надежде получить одобрение. Тама не купилась. «А, во-вторых», — улыбнувшись, спросила девушка рентген. Баронесса, как узнала про Бахадура, чуть из кресла не выскочила. «Ах, пират, ах, я должна его увидеть». Тама, выслушав, начала закусывать губу. Первый признак, что она сейчас не удержится и начнет хохотать. Я вытаращил глаза, призывая ее сдержаться. Бахадур уже требовал от меня перевода. Я ему выложил. Честно сказал, что его будут воспринимать поначалу, как экзотику, диковинку. Договорить не успел. Грузинка таки не удержалась. Я шикнул на нее, без толку. Посмотрел на Бахадура, ожидая его справедливого гнева. Но алжирец неожиданно поддержал грузинку. Тоже начал смеяться. Я растерялся. Ты не обиделся. Я тебя умоляю. Подумаешь. Пусть старая карга позабавится. Если это позволит вам пожениться. Мне плевать. Примерно так я понял жестикуляцию благородного пирата. За абсолютную точность ручаться не мог. Но его финальное изображение плевка не оставляло сомнений в том, что Бахадур не обиделся. А за наши, Тамарина, в первую очередь, счастье он спокойно переживет прихоть знатной дамы. Спасибо, дорогой. Тамара бросилась обнимать Бахадура. Алжирец расцвел в улыбке. Кажется, для него это была высшая награда. Мою благодарность и объятия он уже воспринял спокойно. Фуф, выдохнул я. Тогда собирайтесь. Быстро, быстро. Времени в обрез. Грузинка и алжирец бросились исполнять мой приказ, но прежде Бахадур потребовал окончательно расстаться с повязкой. Руки уже в норме, так мы поняли его энергичный жест. Шли быстрым шагом на армянский базар. Тамара надела новое платье, но без мантильи, укуталась в белое покрывало. Меня это даже обрадовало. Только на второй день пребывания в Тифлисе мне пришла в голову очевидная мысль. А вдруг кто-нибудь ее узнает? А у нее сейчас положение, в общем, аховое. В такой ситуации не нужно, чтобы братья распускали про нее слухи. Хотя, был уверен, что они прониклись моим предупреждением и делать этого не будут. Да им самим тишина сейчас куда выгоднее, чем позорный скандал. Так что с их стороны подвоха не ждал. Но вот если какая-нибудь тетка, подруга детства, да неважно кто, зная нравы тифлисского общества, можно было не сомневаться, что максимум через полчаса весь город будет знать о таком вопиющем факте. Я настолько накрутил себя, что поневоле стал оглядываться, пытаясь уловить взгляды проходящих людей, чтобы найти в них вспышку узнавания. «Успокойся ты уже», — неожиданно усмехнулась Тамара. «Ты о чем?» Я принял индифферентный вид. «Никто меня не узнает. Моя грузинка, как всегда, попала в точку. А будешь так глазеть на людей, точно кого-нибудь накаркаешь. И почему ты так уверена?» Я не стал отнекиваться. Признал ее снайперское попадание. «Коста, мне было 12 лет, когда нас отсюда выслали, и братья меня держали в заперти, никуда не пускали, разве, что на крышу дома, потанцевать, и кто, по-твоему, сможет меня узнать?» «Да, ты права, ты хотел добавить, как всегда, любимая, не так ли?» Сейчас были видны только ее озорные глаза. «Ужо, ты у меня однажды допрыгаешься», я рассмеялся. «Ох, я тебе всыплю, жду не дождусь», хохотнула моя грузинка. Про танцы на крыше до вчерашнего вечера не знал. Когда возвращался на съемную квартиру, увидел впервые, восхитился. Видимо, из-за скуки и тотальных запретов для правильных тифлисских девушек это было одним из немногих доступных для них развлечений. Действительно, выходили на плоские крыши домов и танцевали, сами себе подыгрывая на бубне или зурне. Картина была впечатляющей. Плавно и красиво двигающиеся силуэты в лучах заходящего солнца. Хотя, некое сомнение в голосе Тамары заставило меня дернуться. Пока все не решится, лучше мне по четвергам не ходить к святому Давиду. Тут ты прав. Я вспомнил рассказ Вано об этом обычае. Когда почти все женское население Тифлиса по четвергам идет поклониться могиле Давида. Идут, сняв обувь, просят у святого, что кому нужно. Девицы, суженого, бездетные, ребенка – беременные, счастливого разрешения. Еще помнил, что все накрываются белыми чадри, и поэтому напоминают большую стаю белых лебедей. Обязательно нужно увидеть такую картину, решил я, когда мы входили в лавку Мнацакана. Поприветствовали друг друга как старые друзья. Портной быстро оторвался от объятий. Было видно, как его снедает любопытство. Он хотел видеть ту женщину, которая за пару минут уговорила знатную армянку отдать ей платье. И он хотел видеть того безязыкого, от встречи с которым я предупреждал его, почти предостерегал. Тамара без долгих предисловий сразу его восхитила. Грузинская лиса с воодушевлением поблагодарила армянского лавочника за платье. Присовокупила, что таких красивых нарядов у нее в жизни не было. Мнацакан был польщен, в свою очередь заявил, что в первый раз видит девушку, провернувшую такую неслыханную операцию, и выразил надежду, что Тамара в его платьях затмит весь Тифлис. В общем, и грузинка, и армянин остались довольны друг другом. Пример разумного межнационального общения. После этого Мнацакан с некоторой опаской начал разглядывать Бахадура. Алжирца я попросил не выкидывать свои обыкновенные коленца и не пугать мирного лавочника. Бахадур внял моей просьбе. Стоял спокойно, позволяя Мнацакану сканировать себя. Чем дольше тифлисский Ивсен, Ларян разглядывал Бахадура, тем больше росло его удивление. Было очевидно, что он не понимает, с какой стати его пугали почти милым чужеземцем. Мнацакан в недоумении повернулся ко мне. Тут-то Бахадур и не выдержал. Все-таки у него было своеобразное чувство юмора. Он издал свой обычный наждачный гортанный звук и открыл рот в широкой улыбке. Здесь-то Мнацакана и проняло. Настолько, что на мгновение забыл родной язык. В качестве восклицания использовал грузинское вайме. Отшатнулся. Мы не удержались. Рассмеялись. Я тут же бросился успокаивать Мнацакана. Он выдохнул, пришел в себя. Тоже начал смеяться над своей реакцией и почти детским испугом. Подловили, подловили, признался он, погрозив нам пальцем. Ладно, пойдемте, дядя ждет. Оставил сына на хозяйстве, повел к своему дяде Араму, которого я про себя уже называл Микич. С десяток раз пересматривал телевизионную версию товстоноговской «Ханумы». Настолько обожал этот спектакль, ни раз и ни два спасавший меня от хандры и плохого настроения. Поэтому ничего с собой поделать не мог. С Микичем до поры все было тоже без эксцессов. Познакомились. Бахадур его не стал пугать, сразу перешли к делу. Ну, как сразу. Поначалу Тамара не удержалась, бросилась к полкам, на которых стояла уже готовая обувь. Женщины во все времена, женщины. Стала охать и ахать. Микич, видимо, уже знавший о таланте грузинской девушки перебивать готовые заказы, сразу предупредил, что эта обувь не продается. Тамара успокоила его. У них завязался оживленный диалог. Стали выбирать модели. Минут через пять беспрерывного щебетания Тамары, изредка прерываемого односложными «да и нет» Микича, определились с фасоном и цветом будущей обуви царицы. Можно было начинать делать мерку. Тама положила свою узкую маленькую ножку на лист бумаги. Микич обвел контур. Потом измерил подъем и объем стопы. Схватил свой короткий сапожный нож. Тут-то, конечно, Бахадур ожил. Начал внимательно следить за действиями Микича. Он настолько пристально, не отрывая взгляда и почти не мигая, смотрел на сапожника, что Микич поневоле это почувствовал. Бросил один взгляд на Бахадура. Продолжил работу. Алжирец не унимался. Микич бросил второй взгляд. Потом третий. Потом понял, что не может работать в такой обстановке. Перевел растерянный взгляд на меня. Арам, не волнуйтесь. Бахадура на этом свете интересует только одна вещь – ножи. А такого, как ваш, он еще не видел. Поэтому так смотрит. Микич выдохнул, улыбнулся, протянул нож алжирцу. Хочешь подержать? Бахадур обрадовался, как ребенок. Часто закивал, чуть склонив голову в знак благодарности, взял нож, повертел в руках, проверил баланс, пару раз подкинул, начал оглядываться. Я вздохнул. Опять, блин, ему нужна проверка. Извините, Арам. Куда он может метнуть нож? Не стал я ходить вокруг да около. Но и Микича и Мнацакана вопрос не испугал. Им стало интересно. Микич огляделся. Сейчас, сказал уже несколько возбужденно. Бросился в дальний угол лавки мастерской. Убрал там с полок кучу заготовок. Сюда может. Бахадур показал мне, чтобы Микич наметил точку. Ва. Микич восхитился. Указал. Бахадур метнул. Ва. Теперь воскликнули дядя и племянник хором. Мы с Тамарой только улыбнулись. «Ну что?» – спросил я Бахадура. «Неплохой», – отвечал он мне, – «но только на близком расстоянии. Хочешь такой? Да, надеюсь, не 10, хватит 4, улыбнулся Бахадур. Арам, можно ли обеспечить его 4 такими ножами? Я, конечно, заплачу. Конечно, за обувью придете, и ножи будут готовы. Когда приходить? Тамара прервала наши мужские игрища. Для вас, уважаемая, за неделю справлюсь, и ваша колодка теперь все время будет у меня стоять на той полке. Так что, как только захотите еще пару-другую, заходите. Скажите пожелание, я изготовлю. А сапоги новоиспеченному офицеру русской службы, показала на меня Тамара, генеральские. Под это торжественное обещание мы покинули обувную лавку Микича, чтобы направиться на прием к баронессе. Тамара скептически меня оглядела. Ты в таком виде к баронессе на прием собрался? Я лишь хмыкнул, хотя вопрос был более чем уместен. Что только не пережила моя охренная черкеска, впитавшая в себя пороховую гарь, дым бивуака, брызги крови врагов и друзей, слезы Тамары и пот моих странствий. По странной иронии судьбы, она нигде не порвалась, и огонь ее пощадил. Ни дождь, ни воды горных рек с ней не справились. 2 бешмета уже поменял, а черкеска уцелела. Пообтрепалась и превратилась в одежду, достойную бывалого воина. На фоне расфуфыренных кавалеров на приеме у баронессы я буду выглядеть волком в стаде овец. Так оно и вышло. Когда баронский лакей вел нас сквозь толпу щегольски одетых господ, люди расступались и с недоумением оборачивались. Наша колоритная трия одним своим появлением вызвала пересуды. «Барыня с террасы уже ушли», — пояснил лакей, — «и ныне сидят в дамском зале. Большая комната, в которую гостей мужского пола не звали, была заполнена чепцами всех возможных форм и расцветок. Они, эти удивительные головные уборы, создавали вдоль стен зала нечто вроде волны. Она вздымалась то мельничными крыльями, то цветочной клумбой, то прозрачной бабочкой, зачем-то угнездившейся над виноградными гроздьями и улитками, которые обрамляли виски дам всех возрастов один. Это первое, за что цеплялся взгляд, и его было сложно перевести на что-то другое. Даже на редкие вкрапления островков из черных мантилий грузинок. Слово «чепец» какое-то легкомысленно домашнее. Здесь же наблюдался совсем другой калинкор. Произведение искусства, творение эльфов. Вот, что приходило на ум при взгляде на эту ярмарку тщеславия, питаемую извечным женским соперничеством и слезами мужей, которым приходилось покрутиться ради совершенства супруги, вплоть до воровства казенных денег. Баронесса в этом соревновании не участвовала. Ее чепец был скромен, даже уродлив и нисколько ей не шел, подчеркивая ее толстые щеки. Черное бархатное платье с открытой шеей, слегка прикрытой газом, украшал двойной бриллиантовый шифр на муаровой ленте с вензелем М2. Рядом сидели мощного сложения дама и дочки дурнушки Разинов, унаследовавшие от маменьки небылую красоту, но маленькие пухлые ручки. Их прически украшал не вычурный узел Аполлона, а простой вертикальный пучок. Елизавета Дмитриевна появление Тамары и мое проигнорировала. Ее глаза не отрывались от Бахадура, от его ярко-синих глаз на темном лице, прорезанном морщинами. На араба не похож, констатировала она. Скорее, он бербер, подтвердила ее соседка, та самая Катерина Николаевна из пансиона благородных девиц, судя по комплекции и проявленной образованности. Дамы в зале прекратили активно работать веерами и языками. Наступила тишина. Он так опасен, соизволила, наконец, обратиться ко мне баронесса. Ваша светлость, укажите предмет в комнате, который не жалко. Бахадур покажет. Его зовут Бахадур. Какая прелесть, вот та гравюра на стене, указала Елизавета Дмитриевна, она меня бесит. Бахадур, картина на стене, 5 ножей, только прошу, не улыбайся. Алжирец проигнорировал мою просьбу и ощерился, вызвав дружный вздох в зале. Его руки стремительно замелькали, и 5 ножей образовали в гравюре нечто вроде звездочки. Вздох повторился, я присоединился к нему, но по другой причине. Если верить сказкам «Тысяча и одна ночь», женщин привлекают калеки. Не то их манит материнский инстинкт, не то извращенные фантазии. Все, Бахадур, ты пропал, или ты, сволочь этакая, на это и рассчитывал. Вы к нему по-турецки обратились, осведомилась у меня баронесса. Да, ваша светлость, но Тамара как-то умудряется доносить до него свои желания на грузинском. Баронесса перевела взгляд на Тамару. Настоящая грузинка, никак не избавится от старых привычек, Елизавета Дмитриевна умела жалить. Я перевел своей царице слова баронессы. Тамара вдруг резким движением скинула чадри, быстро его сложила и сунула в руки Бахадуру. Непонятно откуда выхватила мантилью и пристроила на своем плоском головном уборе, закрепив заранее припасенной булавкой. Эта чертовка проделала все так четко и быстро, что сомнений не оставалось. Тренировалась. В зале раздались одобрительные возгласы и смешки. Баронесса внимательно разглядывала Тамару. Та скромно потупила глазки, хотя, ни секунды не сомневался, мечтала на меня победно взглянуть. Шарман. Подвела итог своих гляделок кавказская наместница. Постой пока, девочка у стены. Тобой мы займемся позже. Вернемся к нашему берберу. В чем ходит на его родине? На палубе корабля он разгуливал в феске. Ваша светлость, феска – это скучно. Я понял, что баронесса уже приняла решение и Тамару берет, в комплекте с пиратом. Как же мне его нарядить? Мечтательно спросила всех дам. Глаза ее горели. Весь зал оживленно затараторил по-французски. Спросите его, обратилась ко мне Елизавета Дмитриевна, какие головные уборы носит на его родине. Я перевел, и поставил Бахадура в тупик. Жестов на подобный случай мы не придумали. Вдруг его осенило. Он подошел к одной из дочерей баронессы, ткнул пальцем в ее пучок на голове, переместил палец на свою голову, затем показал, что чем-то ее обматывает. Все понятно, догадалась баронесса. Колпак и челма, неинтересно, как одеваются турецкие капитаны-пираты. Вы их видели? Спросила меня. Много раз, ваша светлость. Последний носил большой оранжевый тюрбан, красную куртку, синие шельвары и желтые туфли без задников и с загнутыми носами. Четыре цвета – это перебор. Но тюрбан, мечтательно протянула она, я носила в молодости такой, из легкой воздушной ткани с султаном, прикрепленным бриллиантовой заколкой. Это было божественно. Вы можете нас покинуть, милостиво кивнула мне, отправляя во свояси. Выходя из зала, я шепнул на прощание Бахадуру. «Проводишь домой Тамару, я вернусь завтра или послезавтра». Он пожал плечами, мог бы и не спрашивать. Пока все, вроде, складывалось удачно. Вопрос с Тамарой решен, лишь бы Бахадура не затискали, как щенка, и выбрали бы ему такой головной убор, когда тюрбан на человеке, а не человек в тюрбане, как у некоторых сикхов три, сделают из него или индийского раджу, или восточного падишаха, но он и с этим справится, я уверен. Мне же стоит подумать не о капризах баронессы, а о том, как выдержать ночную 60-километровую скачку. Один здесь перечислены лишь немногие виды причесок эпохи Бидермайера. Упоминаемый ниже узел Аполлона – это замысловатая конструкция из кос, которую часто укрепляли проволочным каркасом и даже прятали в ней сосуд с водой для цветочного букетика. Два это означало, что баронессе Розин довелось побывать фрейлиной двух императриц, Елизаветы Алексеевны, жены Александра И, и Марии Федоровны, жены Павла И. Три некоторые сикхи носят тюрбаны размером с шар метрового диаметра. Глава 3. О, женщины, вам имя я хочу. К зданию штаба на Ереванской я подъехал, ведя в поводу запасного коня. Этого открытия Золотарев не пережил. Его конь был хорош. Да что там говорить, просто великолепен. Все-таки чистокровный арабский скакун. Но против двух кабардинцев, не боец. Так и знал, что хан Гири какую-нибудь бяку мне устроит. Где он? Прячется на каком-то балконе у своих приятелей, чтобы от души посмеяться? Успокойтесь, господин поручик. Никто ничего не подстраивал. Это мои кони. Тот, на котором я сижу, подарок владетеля Абхазии. А второго я купил у черкесов. И не нужно печалиться. Пари отменяется. Правда? Как-то по-детски удивился Золотарев. К его внешности типичного русака такое поведение удивительно шло. Тогда по рукам. И давай, как товарищи по полку, на ты и по именам. Василий, представился он, Коста, ты грек, он не удивился, в полках много офицеров греков служит, но поляков, намного больше. Вася оказался редким болтуном, поскольку особо спешить было не нужно, но и задерживаться сверх меры не стоило, выбрали средний темп, ехали стремя в стремя, и всю дорогу поручик развлекал меня разговорами, то и дело перескакивая с темы на тему. Полк, как большая военная колония, рассказывал он мне, все своими руками. И здание штаба с казармами, и мясной приварок к питанию, и огороды, и стада. Одно слово, Кавказ. Ввели нам форменные овчинные шапки. Не хотят в них солдаты ходить. Летом жарко. Что делать? Пошили фуражки своими силами. Полушубки на зиму, опять своими руками. А мундирную пару мне можно пошить, и сапоги, отчего ж нельзя и портные, и сапожники найдутся. В инвалидной роте хватает умельцев. И в строевых ротах есть свои мастера. Я же говорю, колония. Я под деревней Вани встретил рекрутов, бредущих на винокуренный завод. Отчего они как бродяги выглядели? Золотарев остро взглянул на меня. Про завод лучше помалкивай. Там у полковника свой интерес. Я не из болтливых. Оно и видно, человек бывалый. Хотел бы я так запросто брякнуть. Купил у черкесов. Вася расхохотался и пришпорил коня. Пару километров гнали, пользуясь ровностью дороги и ярким лунным светом. Золотарев заметно оторвался. У въезда в лес притормозил. Дождался меня. Его посадке на лошади могли позавидовать и черкесы. Настолько прямая у него была спина. В отличие от моей. Эх, зря я не решился на пари. Наездник из тебя, Коста, так себе. Лес проехали молча. Мне такая дорога привычна. Лишнего не дергался. Вася оценил. Я точно угадал. Бывал ты в переделках и не раз. Сразу видно. Не фазан. Это что ж за птица? А у нас так залетных варягов из столиц называют. Едут сюда, нафантазировав черти что. Один себя в медалях да крестах видит. Другой, на смертном одре. Покойником что ли? Покойником, согласился Вася. Отправляются на Кавказ из-за несчастной любви. И лезут под пули в первом же бою. Из-за таких супчиков гибнут хорошие солдаты и офицеры. Пытаются спасти того, кто своей жизни не ценит и смерти ищет. А она не слышит его мольбы. Берет того, кого выбрала. Уж больно печально звучит. Почему печально? Видел бы ты, как мы в поход идем. На бивураках до рассвета, веселье, песни у офицерских палаток, вино, рекой. Пьют все, даже туземцы. Мне один наварский князь сказал, ночью можно, ночью Аллах спит. Неужто мусульмане пьют? Еще как, отчего ж ему не пить, если завтра его горец пулей снимет? Снова замолчали. Усталость брала свое. Ехали и дремали на ходу. На рассвете остановились. Умылись у ручья. Немного посидели на бережке. Вася угостил меня коньяком из фляжки. Я вспомнил нашу ночную поездку со Спенсером, когда мы удирали из Кутаиси. Вроде, поспешали, а проехали намного меньше, чем сегодня. Все-таки из меня всадник пока весьма посредственный. Далеко до Манглиса? Спросил я Золотарева. Хотя я через Манглиси ездил все свое детство, но лошадь не автобус. Рассчитать время мне было сложно. Поручик хмыкнул. Коли гнали бы во весь опор, уже б увидали его башни. Да смысл нам спешить, тебе же в канцелярию. А мои писари, такие канальи, с утра злые, с похмелья. На форды бачится, кикиморы в очках, не подступись. Ты же им начальник. Изумился я порядком в полку. Я хоть и полковой адъютант, но чином ниже, чем у казначея и квартирмейстера. Вот и не лезу в распорядки. Все больше по поручениям князя ношусь. Хозяйство у нас большое. Забегу раз в два дня, подпишу, что нужно и... Я догадался, что молодой повеса полностью завалил работу канцелярии. Не в его характере с бумажками возиться. То ли дело скачки и картишки. Куда ж без них в армии. Даже ни тени сомнения нет, что поручик не упускает случая поискать своего пикового туза. Эх, я бы в Тифлисе жил с превеликим моим удовольствием, признался Вася, отставив в сторону надоевший кивер и заваливаясь на спину. Я последовал его примеру. Золотой город, кабы ни жара летняя да грязь непролазная после дождей. За четвертак в сутки живи себе привольно. Плова и фруктов наберешь гору за горсть медных грошей. За фунт турецкого табаку, 15 копеек серебром. 40 копеек за 5 двойных бутылок лучшего кахетинского вина. Говорят, раньше грузины и денег не просили. Считали, что вино продавать, это стыдно. Это мы их приучили на свою голову. А квартиры? А что квартиры? На армянском базаре в домах комнаты можно найти вполне себе дешево. Одна беда, скорпионы. Скорпионы? Я в ужасе приподнялся на локте. Они не страшно кусают, успокоил меня Вася. Ужаленное место болит и пухнет. Но протрешь его теплым деревянным маслом, и все пройдет. Я успокоился. Где завтракать будем, в полку или в слободках? Спросил Золотарев. Я бы предпочел побыстрее с делами управиться и назад поворотить. Тогда давай так, я в слободку ближнюю сверну. У нас форштадты знатные. Много народу после окончания службы там кости свои бросили. Накуплю нам пирогов. А ты езжай прямиком в штаб, да скажи, чтоб самовар нам поставили. Эх, повеяло русским духом на грузинской стороне. Самовар, подовые пироги, или какие там пекут солдатские жены, и писари-крючкотворы. Куда ж без них, как в воду глядел. Не прошло и двух часов, как передо мной предстал Манглис, беленое каменное двухэтажное строение с тремя круглыми башнями. Если бы вместо окон были амбразуры, принял бы его за крепость. Канцелярию нашел быстро, солдаты подсказали. Они слонялись без дела по двору и совершенно не производили впечатления замордованных муштрой. Кое-кто даже бегал в домашних шлепанцах. Канцелярия встретила меня неласково. Особо старался один писарь с выдающимся сиреневым шнобелем и непродаваемым утренним выхлопом. «Что за рожа туземная к нам заявилась?» — нагло прогундосил он. Он пялился на меня своими мутными глазами с полопавшимися капиллярами. Мой черкесский наряд его не напугал, скорее раззадорил. Я ни слова не говоря подошел к его столу и схватил его за нос. Дернул вниз, из носа ударила струя крови, заливая бумаги на столе. Писари закричали, замахали руками, но вступиться за товарища не решились. Проворовавшиеся чиновники или крепостные из дворовых, отданные в солдаты, они были смелы лишь с чернильницами и гусиными перьями. «Юнкер Варвацы», — отрекомендовался я, — «ныне произведен в прапорщики, а чем привез бумагу из штаба, ваше благородие?» Обратился ко мне молоденький юнкер весьма благородной наружности. «Не обращайте внимания на старшего писаря, у него вечно кровь из носа хлещет с перепою. Давайте я порешаю ваше дело, разрешите представиться, унтер-офицер Рукевич один. Поляк, это уже в прошлом, ныне все мы здесь москали», — обезоруживающе улыбнулся писарь. Его звали Аполлинарий Фомич, служил он в строевом отделении полковой канцелярии, хотя успел и в походах побывать, в роте его любили и часто вспоминали. Именно через своих знакомых солдат унтер мне все устроил, свел меня с портным и сапожником, и с бумагами все решил в одночасье, только денег, причитающихся за полгода службы, мне выдать не смог, следовало ждать дня получки. Когда мы вернулись в канцелярию из ротных казарм, Золотарев меня уже поджидал с пирогами и жарким самоваром. С удовольствием приступили к завтраку. Поручик, прихлебывая чай и похрустывая наколотым сахаром, просматривал бумаги. Одни подписывал, другие возвращал стоявшему на вытяжку старшему писарю, испуганно косившемуся на меня. Все свои дела сделал, все, только денег не получить. Говорят, надо ждать дня выдачи. «Да сколько там тех денег?» — хмыкнул поручик. «Юнкерские за полгода, 7 рублей ассигнациями, распишись в ведомостях, я тебе свои отдам». Золотарев вытащил на свет Божий приличную пачку бумажных денег, он явно не бедствовал. Или в карты был мастак, или, что вернее, крутясь по хозяйственным делам своего полковника, не забывал о своем интересе. Отсчитал мне несколько бумажек, я грустно вздохнул. Не то чтобы мои финансы пели романсы, но отложенные накопления таяли быстрее весеннего снега. С женщинами всегда так, стоит им занять место в жизни мужчины, начинай думать о деньгах, платья, туфли. Хорошо, что Тома о золотых украшениях не заикнулась. Пусть она теперь у баронессы на содержании окажется, но оставить ей приличную сумму необходимо. Мало ли что со мной случится, не к теще на блины еду. Что, брат, вздыхаешь, на жалование не разгуляешься. Понял мою тоску Золотарев и зевнул. Бессонная ночь давала о себе знать. Лошадей придется продавать, с тоской признался я. Нечто кабардинца княжеского, встрепенулся сонный поручик. Нет, черкеса не отдам, у меня еще 2 абхазские лошадки есть. Абхазские, изумился Зубков. Часом не от Лева или Трама, это что за господа, абхазские заводчики. Их скакуны ценятся не менее кабардинцев, а то и поболее. 2 хвосты не обрезаны, вроде, нет. А в чем проблема? Офицерам запрещено ездить на лошадях с обрезанными хвостами. Не знал. Я с тобой обратно поеду. Хочу на коней взглянуть. Мне для полка нужно верховых парочку прикупить. Только, чур, поедем быстрее. Дашь своего кабардинца на подмену, отчего ж не дать, тогда сделаем так. Поспим 3 часика, и в поход. Он развернулся к писарям. Рукевич, устроите прапорщика в канцелярии, не извольте беспокоиться, ваше благородие. Я Константина Спиридоновича в своей каморке уложу, у меня постель знатная, от одного юнкера досталось по случаю, знаю я ваши случаи, погрозил пальцем Золотарев. К полуночи добрались до Тифлиса. Выходило, мы за сутки проскакали под 120 верст, и лошадей не загнали 3, только мой зад, ног под собой не чуял. Поручил Бахадуру обиходить моих черкесов и показать абхазцев Золотарева. Сам же, кое-как умывшись, поплелся спать, но выспаться всласть мне не дали. Под утро в мою постель скользнула Тамара, прижалась к моей спине. Я был уже готов завести заунывную песню об усталом путнике, которому хочется лишь одного – спать. Мой язык уже был готов сказать необходимое в общении с Тамарой в таких случаях. Умоляю и пожалуйста. Но он замер. Губы, вытянувшиеся трубочкой для произнесения протяжного, застыли, и стали похожими на накачанные ботоксом губище модниц, заявившихся покорять Москву в 21 веке. Тамара была голой, только и смог произнести, резко обернулся, больше ничего не успел сказать. Тамара накрыла мои губы своими, оторвалась, ничего не хочу слушать, сказала таким тоном, что сразу стало ясно, никакие мои доводы, возражения, молитвы, угрозы, отказы, сейчас не подействуют. Царица уже все решила, это случится сейчас, продолжала она, я так хочу, ты уедешь, там опасно, и я хочу, чтобы ты выжил, чтобы ты цеплялся за свою жизнь, даже если тебя изрешетят пулями и исколют кинжалами, ты должен жить, потому что ты будешь знать, что тебя ждет твоя жена, пусть даже мы не венчаны, ты не будешь иметь права умереть, иначе тем самым ты и мне подпишешь смертный приговор, ты понял, сказав это, Тамара легла на спину. Ее била крупная дрожь, тяжело дышала, на меня не смотрела, сколько раз при взгляде на нее меня переполняла нежность, не счесть, но никогда ранее, ни в своей прошлой жизни, ни в нынешней, я не испытывал это чувство такой силы и объема, нежность облаком воспарила над нами, закрыла от всего мира, да, любимая, я поцеловал ее, готовые уже излиться слезами, глаза, я понял, я продолжал целовать Тамару, скинул одежду, прижался к ней. Ее по-прежнему била крупная дрожь, сейчас она не была той бесстрашной девушкой, вынесшей столько испытаний, которых с лихвой бы хватило и на взрослых мужчин, не той честолюбивой и гордой Тамарой, которая сама решала свою судьбу и выбирала дороги, по которым хотела двигаться вперед. Все свои силы, бесстрашие, решительность она выплеснула минутами ранее, когда легла в постель и произнесла такие удивительные слова, теперь передо мной, вытянувшись в струнку, лежала беззащитная юная девушка, которой еще не было 18, и которой было все-таки немного страшно в ожидании того, что мы оба так ждали, жаждали и о чем мечтали с первой секунды, когда столкнулись взглядами в доме ее братьев.